Что ж, видимо, придется применять их вновь. Как говорил великий инквизитор Гайтерий, оружие будет всегда привлекать смерть. Имеется в виду, что созданная для чего-то вещь, рано или поздно будет использована по назначению. Сейчас бы этого великого инквизитора сюда, он бы на раз-два разложил всю секту с демонами по частям. Ты уверен, что мир бы пережил его приход? Он был хорошим инквизитором. Ага, и каждый инквизитор видит потенциальную ересь. Если брать этот мир, то он едва ли не сам по себе рассадник ереси. Именно так он мог бы воспринять его. Пленников посадили на табуретки в одну из комнат для допроса, где помимо этого стояло деревянное кресло. В случае необходимости на нем можно было закрепить человека по рукам и ногам, чтобы допросить с пристрастием и инструментами. Пока что им рано пользоваться, однако, как только марионетка решит, что делать с ними. А вот, кстати, и она, стоит у двери и дожидается меня в сопровождении солдат. Я сразу направился к женщине. Не заметить меня было сложно. Мои металлические башмаки чеканили каждый шаг по каменному полу, который расходился пугающим эхом по коридору. Марионетка смотрела на меня напряженным взглядом, и когда я подошел к ней вплотную, сделала шаг назад. «Эмма, кто ты?» Это было единственное, что марионетка смогла произнести, увидев меня в активной броне. Видимо, не ожидала увидеть меня в полном облачении. Да, она видела костюм, но видеть его неработающим и в действии две разные вещи. «Грант», негромко поприветствовал я ее. «Грант», кивнула она, все равно сторонясь меня. «А почему ты в костюме?» «В броне, марионетка. Подумал, что это добавит веса в вашем разговоре с пленниками, если они решат показать свой характер». «Понятно, ну, это было предусмотрительно». Ее слабая улыбка вернулась на губы, но настороженность не прошла. «Как все прошло? Я слышала, что вы напали и на Калырдайнов. Уничтожены. Уничтожены?» Она будто удивилась этому. «Все? Абсолютно. Семьи больше нет», подтвердил я. «Но там помимо родителей были их дети. Если мне не изменяет память, 3 сына и 2 дочери. Там даже одна была ну совсем юной», тихо произнесла она. «Да, они ликвидированы», подтвердил я. Сложно понять, что марионетка хотела сказать. Она смотрела на меня таким взглядом, будто пыталась понять, шучу я или нет. Буду честным, я не знаю, кто из нас устранил их. В общей бойне было не до того, чтобы разбираться, в кого ты целишься. Это не жестокость, это война. Поймал на прицел, выстрелил. Все, мы уже по факту опознали всех. Я не буду отрицать, среди жертв семьи Калырдайнов были и совсем юные. Однако они не пытались сдаться, как эти двое. Кто-то принял бой, кто-то пытался спрятаться, кто-то хотел убежать, но никто не сказал, что сдается. Я в этом уверен. Но Грант, там же были дети, сказала марионетка, глядя на меня и словно спрашивая, что я натворил. У вас тоже были дети, ответил я сразу. Это был удар ниже пояса. Да, у меня были дети, негромко ответила марионетка. Часть из них отобрали у меня навсегда. Я знаю, что это такое, и не хочу становиться в один ряд с теми, кто это сделал. Вы не становитесь в один ряд с ними. Они знали о последствиях, когда объявляли войну. И будьте уверены, Калырдайны бы пировали на ваших костях и костях ваших детей, одержи верх, и никому бы не было дела до ваших детей. Просто мы сделали это первее, и надо опуститься на один уровень с ними, начать убивать всех без разбору, чтобы уничтожить врага. «Надо всегда быть одного уровня с ними», — ответил я холодно. «Вы не победите варваров словами. На насилие отвечаешь насилием, на слова отвечаешь словами. Они выбрали насилие, мы ответили тем же. Ты знаешь, о чем я, Грант. Откуда тебе столько жестокости?» «Знаю. И это не жестокость. Это война. Ты же хороший человек», — негромко произнесла марионетка. «Я знаю тебя. Почему ты видишь все? Логически», — предположил я, — «как машина». Чисто человеческие чувства тебе не чужды, но ты отмахиваешься от них. А как же просто милосердие, жалость даже к тем, кто был неправ, или к тем, кто даже не несет ответственности за содеянное кем-то другим. Если бы по вам стреляли или стреляли вам в спину, чего я, естественно, не допущу, вы бы поняли меня, ответил я. Лучше быть жестоким живым, чем милосердным мертвым. «Дети стреляли тебе в спину?» – задала марионетка встречный вопрос. «Я не проверял, времени не было, и я не убивал ради убийства, марионетка, чтобы вы понимали. Я просто выполнял свою работу», – ответил я, после чего вздохнул. «Хорошо, чтобы вам в следующий раз было спокойнее, я буду заранее обсуждать, кого убивать, а кого брать в плен, хорошо?» Марионетта не поймет, что это такое. Она смотрела мне в прорези шлема, будто могла увидеть через бронестекло и камеры мои глаза и то, что было за ними, после чего кивнула. «Отлично», — ответил я. «Тогда с вашего позволения я предложу войти и опознать пленников». «А почему ты их пощадил?» — спросила она, положив руку на ручку. Они сдались. Марионетта ничего не ответила. Просто открыла дверь и вошла внутрь в сопровождении меня и еще нескольких солдат, где своей участи дожидались двое человек. Я сразу направился к ним. От каждого моего шага пленные вздрагивали, почти подпрыгивали на месте. Я без каких-либо церемоний сдернул мешок сначала с парня, позволяя Марионетте лично взглянуть на него. Одного мы опознали. Это второй наследник Марши, указал я на перепуганного парня. По идее, он сейчас и есть наследник семьи Марши. Сдернул мешок с женщины. Ее опознать мы не смогли, но она была с ним в комнате. Да, а я, кажется, знаю ее. Подошла к женщине Марионетта не без помощи слуги, который поддерживал ее под руку. Осторожно двумя пальцами, она приподняла за подбородок опущенную голову женщины, чтобы взглянуть на лицо. Видимо, пленница тоже ее знала. Госпожа Барбинери, я не стал спрашивать, кто это, лишь терпеливо ждал, пока мне пояснят. Это гувернантка, произнесла Марионетта спокойно. Хильда Тиральсон, если я правильно помню. Да-да, госпожа, все правильно, я Хильда Тиральсон, я, ТС, приложила к ее губам палец Марионетта, заставляя замолчать. Я знаю ее, она работала гувернанткой у нас, у Финиси, если быть точнее, до того момента, пока все не случилось. Какая мысль у меня возникла в этот самый момент, верно? Что будете с ней делать? Сразу спросил я. А у тебя есть какие-то предложения? Поинтересовалась Марионетта. Устранить. От моих слов гувернантка начала пускать слезы, сжавшись сильнее. Так сразу, удивилась хозяйка поместья. Она могла помогать врагам, произнес я, и мой голос, искаженный динамиками, разошелся эхом по помещению. Если она работала у вас, то могла достаточно собрать информации, чтобы потом сдать ее тем, кто пошел на вас войной. Надо было видеть удивленное лицо Марионетты и ужас на лице гувернантки. Что? Нет, я бы никогда не сделала этого. Взвизгнула в ужасе женщина, оглядываясь на остальных. Я просто наемная рабочая. Я бы не сделала этого. Почему ты так решил? Спросила Марионетта спокойно. Хильда работала у вас. Сейчас работает на людей, что были вашими врагами. Странное совпадение. Я считаю, что она могла помогать им изначально, потому что я гувернантка. Взвизгнула та. Я просто наемная рабочая. Я работаю на разных людей. Госпожа Барбинери. Госпожа Барбинери, вы же знаете, что я работала до этого на других. Я просто работаю и зарабатываю на... Заткни пасть, произнес я через динамики, и женщина, вздрогнув, смолкла. Грант, посмотрела на меня Марионетта. Это не так работает. Хильда просто наемный рабочий. Нет ничего странного, что она нашла другую работу у другой семьи. Странно, что она нашла ее именно у ваших врагов. Служба безопасности проверяла ее. И где оказался сейчас ваш дом? Задал я встречный вопрос. Кто-то из присутствующих скривился от неудовольствия, но промолчал. Как бы то ни было, у нас нет доказательств, что Хильда была замешана в этом. С тем же успехом можно обвинить в подобном и уборщиков, и тех, кто привозит продукты, и тех, кто оказывал нам какие-либо услуги, но при этом работал с другими или начал работать с другими после случившегося. Но она была в семье, внутри нее, заметил ее, знала куда больше, чем другие, а теперь работает у ваших врагов, которых не стало. Совпадение? Не думаю. А я думаю. Разговор на этом предлагаю закончить, ответила Марионетта. Без доказательств на домыслах я не собираюсь вершить правосудие. Мы ее отпустим, как появится возможность. Как скажете, ответил я, искренне считая, что она допускает ошибку. Кто-то недоволен. Я бы перестраховался. С таким нельзя шутить. Ну да, прямо как твоя великая империя. Как удобно прикрывать любую ошибку под страховкой. Одна трещина даст прорыв платине, и тогда это же будет не остановить. И иногда просто приходится перестраховываться, жертвуя несколькими, чтобы спасти всех. Иного выхода попросту нет. Это не то время, когда мы можем играть в благородство. Я знаю, что иногда приходится делать ужасные вещи, но стоит ли жизнь миллиардов пары сотен? Мне кажется, что ответ очевиден. Если только в эту сотню не попадаешь ты сам, жаль, что ты ничего не вспомнишь, а может и хорошо. Я не обратил на это никакого внимания. Я не собирался давать повода этими попытками заставить меня сомневаться или попасть интересом в логическую ловушку, которая потом не будет тебя отпускать. Хаос есть хаос, он всегда будет так делать, и достаточно просто помнить это, чтобы не попадаться на подобный крючок. А что касается пленников, что делаем с парнем? Спросил я. Думаю, пока нам нужно повременить с решением. Хорошо, попросила Марионетта. Сначала надо закончить ту войну, которую нам объявили, после чего по последствиям и результаты решить его дальнейшую судьбу. Как скажете, пожал я плечами. Решать эти вопросы я не собирался. Мое дело было малым, и его я выполню как положено. Пока в доме Барбинери решали, что делать с пленниками, по ночному небу, которое вот-вот должно было начать озаряться красками нового утра, два военных корабля двигались в сторону поместья. Это не были бомбардировщики, такой вид техники был доступен разве что очень крупным домам. Это были военные корабли класса поддержки патруль, которые переоборудовали под штурмовики, способные сбрасывать крупные бомбы. Да, тоннаж бомб, доступных семье или дому, тоже был ограничен в зависимости от каждого, однако никто не отменял возможность приобрести их нелегально. Корабли летели с отключенными транспондерами на максимальной высоте, которая только позволяла сбросить бомбы точечно по тем самодельным системам, которые были установлены на корабль. Это был ответ на бомбардировку. Ответный удар, который должен был положить конец если не семье Барбинери, то хотя бы поместью, которое являлось едва ли не сердцем семьи. Изначально план был совершенно иным. Еще при первом штурме рассчитывалось подавить сопротивление плотным огнем штурмовиков, после чего десант сделает все остальное, и захватить поместье со всем, что там было. Это был простой и понятный план, одна из тактик, которая успешно применялась раз от раза многими аристократами при войне. Но первый план не сработал, и теперь была вторая попытка достать противника. На этот раз никто церемониться с Барбинери не собирался. Благо покровитель мог предоставить некоторые необходимые для этого вещи. Корабли шли на максимальной высоте, держа радиомолчание и внимательно следя за сигналами облучения. Было понятно, что радары военных засекут их и, скорее всего, Барбинери будет об этом сразу известно, однако теперь они исходили из другой тактики. Обдумав ситуацию, глава службы безопасности и самый старший из гвардии дома Лорье, что пережил бомбежку, пришли к выводу, что, скорее всего, у поместья есть ПВО, которое избило транспорт. Точно сказать, какое именно, не было возможным, однако исходя из первого опыта, можно было предположить, что скрываться смысла нет, раз их сразу обнаружили и сбили. Стоит воспользоваться иным преимуществом, высотой, на которой ПВО, максимально доступная для Барбинери, да и для некоторых несильных домов, попросту их не достанет, наплевав на скрытность. Сбросить бомбы с недоступных высот и вернуться. Единственная опасность – другие корабли, особенно перехватчики, и один такой был в наличии у Барбинери. Однако то был корабль класса «Патруль», которого также спокойно сможет засечь их радар, а пара ракет «Воздух-воздух» на каждой машине быстро решат эту проблему еще на подходе. План надежен, как посчитали они. С такой высоты никто их не собьет имеющимися ПВО, любой перехватчик будет заранее обнаружен и сбит, а скрытность была теперь не столь обязательна. Главное, сравнять поместье и все пристройки с землей, чтобы лишить Барбинери всего, а там уже будет дело техники. И пилоты уже видели перед собой поместье, когда все внезапно изменилось. Не было ни предупредительного огня, ни каких-либо сигналов о выпущенной ракете. Просто по одному из кораблей, прямо по его днищу внезапно прошел ослепительно-красный луч трассеров, которые выбили из брони корабля снопы и искры. И через мгновение корабль просто исчез в ослепительной вспышке. Еще секунду он летел вперед, после чего огненным шаром пошел вниз. От него то и дело отваливались детали, догорая ярким пламенем. Второй корабль резко дал в сторону, производя маневр уклонения, но через секунду по его обшивке застучали пули. На экранах успели выскочить предупреждения о повреждении десяток систем, прежде чем корабль развалился прямо в воздухе и отдельными обломками полетел на землю. В воздухе остался лишь один корабль, что летел все это время ниже их. Его турели еще некоторое время хищно оглядывали округу, прежде чем спрятаться. «Они ничему не учатся», — пожаловался один пилот другому внутри кабины странного корабля прежде, чем тот взял крен на левый борт и скрылся во мраке отступающей ночи. Теперь черед ходить был за Барбинери. Глава 119. Меня интересовало две вещи: как разобраться с последней семьей и куда нанести удар Лорье. За одну ночь мы хорошо обескровили противника, однако точной информации, насколько серьезные потери он понес, у меня, к сожалению, не было. А это было необходимо, чтобы понять, насколько смело и дерзко мы можем действовать дальше. Однако не только врагу досталось за это время. Ответный удар пришелся и по нам. Однако не в силах достать поместье, противник ударил по нашим предприятиям. Сгорел дотла тот большой магазин, и было нападение на компанию по аренде грузовиков, часть из которых очень сильно повредили. Деревообрабатывающие предприятия наемники кое-как отбили. Вообще, на это можно пожаловаться в полицию и властям, и они примут заявление, но лишь потому, что обязаны это сделать. Но насколько я понимаю, разбираться с этим никто не будет, пока мы варимся в собственном котле. Была такая черта у простых людей ненавидеть аристократов: несправедливость, пренебрежительность к остальным, подлость и вседозволенность со стороны аристократии. Все это вкупе давало отличный повод обычным людям питать ненависть к семьям и домам. Поэтому в нашем случае, пока война затрагивает лишь исключительно нас, все будут просто с интересом наблюдать и радоваться тому, как мы изничтожаем друг друга. Они хотят нашей крови, и им незачем вмешиваться, чтобы защитить или спасти одну из семей или домов, когда можно таким образом отомстить. Мы заперты наедине друг с другом. Понимаю, не осуждаю. Каждый играет по своим правилам. Однако сейчас настал момент, когда надо вывести еще одну семью из игры. Я могу представить, что будут чувствовать Зиллери, когда проснутся сегодня утром и узнаю, что за одну ночь на три семьи в их альянсе стало меньше, а один из домов значительно пострадал. Думаю, это лучшее время, чтобы завершить начатое. Просто заставь их сдаться, попросила Марионетта. Они участвовали в войне против вас 7 лет назад, напомнил я. Знаю, но я не вижу никакого смысла уничтожать их полностью и до самого основания. Я вижу: деньги, их предприятия, драгоценные вещи, все это по законам ведения войны мы можем забрать при отсутствии наследников, напомнил я. Можем просто прийти, забрать и назвать это контрибуцией. Учитывая состояние наших отношений, когда они во всеуслышание были названы войной, мы имеем на это полное право. Я не согласна, Грант, если ты спрашиваешь моего мнения, и я против. Если разрешение, то ты имеешь право делать все, что считаешь нужным, от моего имени, ответила Марионетта. Я доверяю тебе, однако мое отношение к этому ты знаешь. Знаю, и оно мне не нравится. В подобных решениях должно быть единогласное мнение. В противном случае потом начнутся недовольства, сомнения, споры, и все это ни к чему хорошему не приведет. Я могу наплевать на Марионетту, но не могу наплевать на тот факт, что по бумаге она будет все равно главной в доме. А значит, кто бы из нас не принимал ключевые решения, в конечном итоге формально в любой непонятной ситуации главной будет именно она. Глупо портить отношения с тем, кто пусть только и на бумаге, но может решать жизнь поместья. Хорошо, Марионетта, ваше предложение, потребуй капитуляции и контрибуции, тут же ответила она, будто только и ждала этого вопроса. А что мешает им потом вновь напасть на нас? Договор. Официальный договор, который не даст им возможности нанести удар нам в спину. Договор можно всегда нарушить. Тогда они потеряют все. Мы сможем отобрать у них поместье, оживился я. Нет, улыбнулась Марионетта. Они потеряют репутацию. А вместе с ней никто уже не захочет с ними связываться, помимо того, что Министерство по делам домов и семей может вмешаться. «Неинтересно», — фыркнул я. «Можешь добавить пункты, что при нарушении перемирия они потеряют и поместье, если очень хочешь. Никто этого не запрещает. Как бы то ни было, ты знаешь мое мнение, но все на твое усмотрение, Грант», — пожала она плечами. «Ладно, если взглянуть с этой точки зрения, то полностью уничтожать их не обязательно. Я приверженец решения любой угрозы окончательно и бесповоротно, однако в этой ситуации достаточно лишить личной гвардии и показать, насколько опасно связываться с нами. Иногда людям этого вполне хватает, чтобы понять, что второго шанса не будет. К Лорье это не относится, от таких надо избавиться сразу, но что касается мелких домов, то почему и нет. Но надо выдвигаться уже сейчас, чтобы все успеть. Уверен, что просто сидеть в своем поместье они не будут. Самый логичный поступок со стороны семьи – это попробовать добраться до территории Лорье, где они будут более-менее в безопасности в отличие от отдельного дома, пусть и в черте города. Для этого я уже набирал номер вахты, чтобы тот оказал мне кое-какую помощь с решением формальностей. А еще сегодня под утро наше ПВО все же сделало свое дело. Два легких военных корабля были сбиты прямо на подлете к поместью. Было сразу решено сбивать их как можно ближе к поместью по одной простой причине. Понять, действительно ли это летят бомбить нас или просто мимо решили пролететь военные корабли, было попросту невозможно. Разве что по отключенному транспондеру, но и это был не стопроцентный ответ на вопрос. Однако когда военные корабли подлетают к поместью, они сразу предупреждают, что это они. Как-никак, но марионетка имеет связи среди военных. Эти же летели по направлению к поместью на слишком большой высоте, приблизились достаточно близко, а на связь так и не вышли. По утверждению Зигфрида и Фарина, оба были загружены бомбами. Мне кажется очевидным, что это летели по нашу душу. К тому же именно такого хода я и ожидал с их стороны, поэтому новость не была сюрпризом. На поиски обломков я отправил небольшую группу из личной гвардии и охраны, чтобы они посмотрели, что могло остаться от кораблей. Если строение бомб здесь не сильно отличается от строения бомб Империи, то они не должны были взвестись, так как не были сброшены и могли сохраниться. А у меня как раз есть несколько вариантов, где их можно использовать. Семья Зиллири узнала о произошедшем лишь под утро. К сожалению, самой семьи, предупредить их было попросту некому, все три дома были уничтожены настолько быстро, что новость не успела разлететься по внутренним каналам среди аристократов. Просто все знали, что что-то ночью произошло, но не более. Поэтому новость широко разошлась лишь под утро. Почему только сейчас, ужас на лице главы семьи был виден невооруженным взглядом. Только сейчас стало об этом известно, глухо и быстро отозвался глава личной гвардии семьи Зиллири. Мы только-только получили новости, собирая людей, мы уезжаем, рявкнул тот, уже нутром предчувствуя угрозу. Гейль, детей, быстрее. Глава дома выскочил из-за стола с такой прытью, что уронил стул и опрокинул бокал с утренним вином. То, словно кровь, растеклось пятном по белой скатерти. Его жене не требовалось повторять по несколько раз. Она сразу же сдернула со стульев своих детей и потащила их в комнату одеваться. Пришлось связываться с Лорье, которым было совсем не них после прошедшей ночи. Уже от ордена Лорье глава Зиллири узнал, что все солдаты из личной гвардии, коих они выделили, были уже убиты. Иначе говоря, семья за одну ночь лишилась сразу две трети солдат. Их дом, по сути, был беззащитен, став очень легкой мишенью. Они собрались за каких-то 15 минут. Было два варианта, как передвигаться, лететь и ехать. По словам Лорье, воздушная техника у Барбинерии была, однако никто не будет сбивать корабль над городом, так как он рухнет непосредственно на дома. Это был тот запрет, который действовал всегда и на всех. Если аристократы убивают друг друга, то пусть это делают, не трогая остальных. А вот в машине на улице попасть в засаду было проще простого. Поэтому выбор был очевиден и понятен, когда чета Зиллири с детьми бросилась к челноку, который только их и ждал. Надо было добраться до территории Лорье. Там они будут в куда большей безопасности, чем одни в доме, где две трети личной гвардии теперь попросту нет. Но это думали они так. Челнок взлетел и взял сразу курс на территорию Лорье. Однако он пролетел лишь половину пути, когда начал резко маневрировать в разные стороны. По крайней мере, именно это почувствовал глава, когда их начал раскачивать внутри салона влево-вправо. Что происходит? Тут корабль военный, пропыхтел пилот челнока. Он на черт, он прямо перед нами. Что он делает, сбивает? Нет, не дает пролететь. Сложно поверить в это, но массивный металлический короб, как описал бы его пилот, сейчас буквально подрезал их в воздухе, то и дело идя на сближение, будто пытаясь затормозить. Он то выныривал прямо перед ними, то спускался сверху, заставляя их тормозить и терять высоту. Будто учитель на дороге, который тормозит и подрезает, неизвестный борт не пытался их сбить, но и пролететь не давал. «Облети его», — рявкнул отец семейства. «Пытаюсь, пытайся лучше, я тебе за это деньги». Их корабль внезапно вздрогнул так, что-нибудь они пристегнуты, разбросало бы по кабине челнока. Внезапно их начало раскачивать, как на качелях, в разы сильнее, и машина будто совсем потеряла управление. Еще пара секунд неразберихи, и они все отчетливо услышали, как по борту что-то застучало, будто кто-то бил по обшивке отбойным молотком. Кабину поглотили крики детей и жены, которые ничего не понимали. Муж и пилот понимали все гораздо лучше, и пока один бессмысленно крутил штурвал, другой бросился на детей, что сидели рядом, прикрывая их своим телом и щитами. По обшивке стучали пули. Он слышал, как они пробивают легкий корпус, разнося все на своем пути, после чего пальба по ним внезапно прекратилась. Повисла неожиданная тишина, и даже спокойного и ровного рокота двигателей не было слышно. Челнок мирно покачивался, будто плыл по волнам. Никто внутри не понимал, что происходит. Но сумей они взглянуть сейчас на себя снаружи, то увидели бы, что их челнок болтается на магнитном кране грузового судна, что удерживает их в воздухе. План был чудовищно сумасшедшим и в то же время простым. Пока один мешает им лететь и тормозит, отвлекая на себя внимание, второй подлетает и подцепляет их магнитным краном. После этого первый корабль расстреливает челноку двигатели, окончательно обездвиживая того и делая не более, чем пассажирской капсулой. Сейчас грузовой корабль медленно летел обратно к поместью, неся под собой челнок со всей семьей Зиллери. С ними можно было бы покончить здесь и сейчас, достаточно было выпустить одну очередь по челноку, однако план теперь был иным. Когда грузовое судно поставило челнок обратно на посадочную площадку, с которой он только недавно взлетел, в поместье все уже было кончено. То тут, то там можно было заметить следы от пуль, разбитые окна и кровь, и ни одного солдата личной гвардии. Зато здесь были другие солдаты. Не успела семья опомниться после посадки, как дверь челнока вздрогнула и прогнулась. Еще один удар и обшивку пробили, как бумагу, большие металлические пальцы, которые сжались лишь для того, чтобы через мгновение выдернуть дверь с корнем. В дверном проеме стоял огромный железный солдат, будто и не живой вовсе, он смотрел на них своими бездушными прорезями в шлеме. Его огромный металлический корпус заслонял не только весь проем, но и солнечный свет, и заставляя всю семью сжаться от ужаса, сбившись в одну небольшую дрожащую кучу. Несколько долгих секунд доспех, похожий на рыцарский, разглядывал их, и внезапно потянулся вперед в салон, будто какой-то тролль-людоед из сказок, чтобы утащить за собой жертву. Жена взвизгнула первой, придя в себя и бросившись на металлическое чудовище. Сработал материнский инстинкт, заставивший ее преодолеть оцепенение первой и броситься на защиту собственных детей. Но это не кончилось ничем, кроме крепкого хвата на ее шее, после чего металлический воин вышвырнул ее на улицу. Следом он вытащил и всех остальных, безапелляционно и грубо, швыряя, как тряпичные куклы, членов семьи на землю, где тех тут же сковывали изумрудными наручниками и утаскивали в поместье, словно добычу в свою нору, где их не ждало ничего хорошего. Как и всегда, все было выполнено четко и быстро. Пока я ловил челнок Зиллери с помощью арендованного вахтой корабля с магнитным краном, другая группа штурмовала их дом. В нее входили Грок и Зигфрид, плюс личная гвардия и часть охраны поместья из тех, кто имел боевой опыт. Собственно, основная ставка при штурме была именно на Грога и Зигфрида. Остальные нужны были лишь для того, чтобы держать ситуацию после штурма под контролем. Поймать челнок и вернуть его обратно никакого труда у нас не составило. Достаточно было подцепить его на кран, а потом обездвижить, после чего все было решено. И сейчас я поднимался по поместью врага, которого, по-хорошему, надо было уничтожить. Здесь не было следов боя, основное столкновение произошло около казармы на улице. Здесь же остались лишь слуги, которые не оказывали сопротивления. Сейчас я проходил около них в главном холле, мужчины и женщины, сгорбившись, стояли на коленях с руками на затылке под дулами автоматов. От моих шагов они невольно становились еще меньше, будто пытались исчезнуть с моего поля зрения. Всю семью Зиллери собрали в небольшой домашней гостиной на втором этаже. Когда я вошел, те стояли также рядком на коленях в изумрудных оковах. Они были в окружении других солдат и космодесантников, сжавшись и теперь уже не выглядя так свободно и гордо, как до этого. Пропала вся эта спесь и нагнанный лоск. Передо мной были перепуганные самые обычные люди, ничем не лучше тех, на кого они плевали сверху, что надеются на чудо. Что ж, на их счастье, им его предоставят вопреки моему желанию. Однако сейчас их должно было быть семеро. Муж, жена, трое братьев, две сестры, но я видел перед собой лишь шестерых. «Где седьмой?» – спросил я так, чтобы меня было слышно. «Где старший сын и наследник?» Семья вздрогнула, но лишь ниже опустила головы, явно не собираясь отвечать. «Значит, так они решили воспользоваться милосердием Марианетты? Что ж, я могу показать, что далеко не все такие же терпеливые и разделяют ее милосердие к ним». Без слов я подошел к семье. Сейчас передо мной помимо жены и мужа была старшая сестра, ее брат помладше и двое детей лет 6, судя по всему, двойняшки, брат и сестра. Именно младшую я и взял за голову. Ее черепушка идеально легла в огромную ладонь активной брони, будто только и была создана для этого. Подняв ее с пола перед собой на вытянутой руке, я сжал ладонь так, что девчушка зашлась в диком визге. Даже динамики начали приглушать звуку. Она брыкалась, стучала дошками по металлу, и даже подтягивалась, пытаясь освободиться, билась, словно рыбешка на суше, заходясь слезами. Никто из нас, ни мои братья, ни солдаты не дернулись, показывая полное безразличие к происходящему. «Не смей». Естественно, это была ее мать. В ужасе завизжав, ровно как и дочь, та даже с подавленным даром сорвалась с места на меня, но Грок остановил ее легким движением руки, отправив в полет обратно. Мать сбила своих детей, словно кегли в боулинге. «Я раздавлю ее череп», — сжал я чуть-чуть ладонь, заставив зайтись ребенка нечеловеческим криком. «И повторю это с каждым, пока не получу ответ на свой вопрос. Где сын, старший наследник?» Никакой жестокости и желания просто сделать больно, лишь холодный расчет. Чем младше ребенок, тем его жальче. Плюс, как показывает статистика, всегда жальче именно людей женского пола, чем мужского. Поэтому выбор ребенка был не случайен. Я лишь хотел получить информацию и делал это максимально гуманно и эффективно, без членовредительства и смертей, как того просила Марионетта. «Он в гимназии, в гимназии», — выкрикнула мать в слезах, поднимаясь с собственных детей. «Он еще учится. Умоляю, отпустите ее». Я ослабил хватку, чтобы не сломать ребенку череп, но не отпустил. «Что ж, хорошо. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Я говорю от лица достопочтенной госпожи Барбинери», — негромко произнес я. «Все остальные семьи, Крансильватские, Калырдайны, Марши, уничтожены. Ваша гвардия полностью устранена. От Лорьи помощи вы не дождетесь. Но госпожа Барбинери, даже несмотря на прошлое, великодушно предлагает вам сдаться. Объявите о своем выходе из войны, подпишите мирный договор с нашей семьей, выплачивайте контрибуцию в сумме и сроки, установленных нами, и мы вас не уничтожим всех до одного». «Мы», — начал было мужчина, но я сразу его перебил. «Вы можете отказаться. Тогда на ваших глазах я буду медленно убивать каждого из ваших детей, господин Зиллере, на ваших глазах». Я вновь сжал голову девчонки, заставив ее зайтись криком. «Вашу жену будет ждать судьба не лучше, но вы будете жить очень долго, чтобы вспоминать об этом каждый день своей жизни. Мы согласны». «Вперед, мужа», — выкрикнула жена, заливаясь слезами, но теперь уже не бросаясь на нас. «Мы на все согласны, мы все подпишем. Но прошу вас, проявите милосердие, отпустите ее». Я посмотрел на мужчину. «Я жду ответа от главы семьи». «Да, да, мы все подпишем», — пробормотал он. «Конечно, вот вам бумаги». Я небрежно швырнул ему пачку листов, где все было расписано в мельчайших подробностях. «Завтра к ним приедет Галишоп со всеми необходимыми документами, которые поставят точку в их войне, а пока пусть ознакомится. Вы будете выплачивать контрибуцию, установленную нами, в полном объеме и своевременно», — добавил я. «Да, все будет». Собственно, ради этих нескольких слов мы и пришли сюда, убив не меньше двух десятков человек, что встали на нашем пути. Такой план и столько жизней лишь ради пары слов одного человека. Здесь нет пафосных речей, долгих переговоров или показательных заседаний за столом, где решается судьба. Нет, в таких ситуациях все обычно куда более прозаично, побеждаешь и принуждаешь. Что ж, можно еще поугрожать немного, но сверх мер угрожают лишь неуверенные в себе люди. А мы в следующий раз будем уже действовать. Поэтому, не сказав ни слова, я развернулся и пошел, забросив ребенка себе на плечо. Мне вдогонку бросилась мать, которую очень быстро остановили. «А моя дочь, оставьте мою дочь», — прокричала она на весь зал, продолжая тянуть руки к своему чаду, заливаясь слезами. Я остановился и повернул голову к женщине, не обращая внимания на вырывающуюся из рук девчонку. «Она часть контрибуции», — ответил я холодно и пошел дальше. «Нет, она не вещь, она не вещь. Верните мне мою дочь». Ее крики разносились по коридорам вместе с плачем всю дорогу, что я шел к выходу, однако я ни разу не обернулся, как не обращал внимания на вырывающуюся девчонку, которая пыталась вернуться к матери. Нам нужны гарантии, этот ребенок отлично ими послужит. К тому же никто не отменял правила глаз за глаз, из-за них Марионетта потеряла своих детей, я лишь симметрично отвечаю и делаю им огромное одолжение, забрав только одного, а не всех сразу менее гуманным способом. Мы собирались очень быстро. Вскоре после того, как я покинул с живым перепуганным грузом, который даже перестал кричать, поместье, следом в десантный корабль загрузились сначала наши солдаты, а потом и Зигфрид с Грогом, которые прикрывали наш отход. Они были единственными, которые могли прикрыть нас, если вдруг семья решит выкинуть какую-нибудь глупость сгоряча. Но они не выкинули. Возможно, были слишком шокированы тем, как изменилась их жизнь. А может, понимали, что шансов у них попросту нет, и младшая была малой платой за жизнь всех остальных. Как бы то ни было, мы оставляли за спиной лишь голову и беззащитного врага, который лишь выглядел слабым, но на деле до сих пор был способен перегрызть нам глотку. Мне не интересовало ни их счастье, ни их боль или горе. Мне было плевать, как было плевать всем остальным на нас. Я лишь видел способы достижения своей цели и без какого-либо зазрения совести пользовался ими. Поэтому ничего личного, это просто война. Глава 120. Корабль заходил на посадку у поместья после удачно выполненной миссии. В десантном отсеке царил полумрак, пропитанный красным светом, будто кровью. Все молчали под монотонное и негромкое гудение двигателей. Солдаты сидели на откидных сидушках. Мы стояли у противоположной стены, закрепленные хватами. Что касается девчонки, то та, как перепуганный зверек, забилась в самый угол, поблескивая перепуганными глазами на нас. Но никто не обращал на нее никакого внимания, занятые своими мыслями. Мне грела душу мысль, что все прошло по плану и теперь оставался лишь дом Лорье. Так или иначе, однако пусть и большой, но один противник куда лучше, чем множество мелких. К тому же, когда это твой профиль, и ты понимаешь, что и как делать. Поэтому в голове уже складывался план будущих действий. Двигатели загудели громче, машина слегка завибрировала, после чего мы почувствовали пружинистый удар, за которым последовал голос из динамиков. Есть посадка. Кормовой люк начал открываться, впуская свет и свежий воздух внутрь. Отсек будто ожил. Солдаты начали вставать со своих мест. Тут же послышались разговоры и смешки. Кто-то лениво подтягивался после полуторачасового перелета, кто-то зевал или хрустел шеей. Все выглядели расслабленно и лениво. Мы тоже отсоединились от хватов и направились к выходу. Нет ничего приятнее, чем вернуться обратно на базу после успешно выполненной миссии. Завтра мы получим подписанный договор, а вместе с ним и единовременную начальную выплату, которая подправит наше шаткое финансовое состояние. А дальше? Так, внезапно остановился я. Мои братья по оружию замерли следом, глядя на меня с вопросом. Я не вижу их лиц, но знаю их выражение лица. Девчонку забыли. На радостях от выполненной миссии про нее никто и не вспомнил. Я ее как отпустил в десантном отсеке, так она там и сидела в углу, а в темноте ее и вовсе никто не заметил. Я вернулся на корабль, окинув взглядом десантный отсек, и никого не увидел. Грок, ты видел, чтобы она выходила? Спросил я и на всякий случай сменил пару режимов визора, однако внутри было пусто. Нет, внутри нет, не вижу. Может, переползла в кабину, предположил Зигфрид. Может, я заглянул в кабину, где отключал машину одиноко сидящий Фарин. Да, командир, взглянул он на меня. Ребенка не видел, нет, огляделся он, но я уже и сам внимательно окинул кабину взглядом. Нет, никого не видел. Нет, в кабине тоже нет, произнес я через связь. Но она точно не выходила из машины, иначе бы мы ее заметили, ответил Зигфрид. Даже просто убежать не смогла бы далеко незамеченной. Она точно должна быть в корабле. Ты ее не забыл? Спросил Грок. Нет, я точно помню, как затащил ее в корабль. И еще она в углу сидела и плакала, отозвался я, вернувшись в десантный отсек. Так она точно на корабле. Она не выходила, а во время полета была внутри. Это точный факт. Но раз ее нет в отсеке и в кабине, то она на корабле, но вне отсеков. Видимо, смогла пролезть в технические пространства. Я окидываю взглядом отсек. Вентиляция исключается, наверху и снизу та зарешочена. Дыра в полу отменяется, там плата торчит и не дала бы ей пролезть. Возможно, мой взгляд цепляется за небольшой металлический лист, который неплотно прилегал к стене. Он находился как раз в самом углу, где располагались все важнейшие системы корабля, включая реактор, что и разделяют кабину от десантного отсека, оставляя небольшой коридор. Я без понятия, как ей удалось выкрутить винты, однако, когда я убрал лист и заглянул внутрь, там, между стенок и среди кабелей и патрубков в узком лазе в самом конце скукожилась эта девчонка, глядя на меня испуганными и хищными глазами, которые слегка поблескивали на свету. И проблема в том, что в такой лаз я даже руку не мог протянуть, настолько здесь было узко. «Вылезла оттуда», — произнес я. Девчонка замахала головой, вжав ее поглубже в плечи. «Вылезла сейчас же или очень пожалеешь об этом», — повторил я как можно более сурово. Эффект был диаметрально противоположным. Вместо того, чтобы подчиниться, девчонка забилась еще глубже, путаясь в проводке. «Так, ты нашел ее?» — спросил Зигфрид. «Да». Она пробралась в техническое пространство по правому борту между внутренней прокладкой и системным центром корабля. «А там можно поместиться?» — удивился он. «Теперь мы знаем, что можно», — отозвался я. «Ты ее вытащил?» — спросил Брок. «Нет, не получается. У меня в броне даже рука туда не пролазит, а она отказывается вылезать. Так, надо как-то ее оттуда достать. Есть три варианта. Самый простой — это сейчас разбирать приборную панель с обратной стороны и пытаться ее достать оттуда. Это долго и муторно, и далеко не факт, что получится, так как даже с той стороны, если девчонка сядет посередине, будет не дотянуться. Второй, снимать внешнюю обшивку корабля, потом снимать внутреннюю прокладку, где как слои материала для герметизации, так и множество труб и проводов. Там помимо проводки самые сложные, заклепки на броне, которые придется резать, а потом ставить обратно. А самый сложный, это разбирать полностью системный центр, где помимо систем компьютера, который в принципе отвечал за все, располагался еще и реактор. Но для начала надо попытаться достать ее так. Поэтому первым делом я снял активную броню и попытался уже рукой дотянуться до девчонки. Не дотянулся. Так мало этого, она еще и укусила меня за кисть, оставив отпечатки зубов на коже. «Маленькая дрянь», пробормотал я, потирая руку. Здесь уже игрок стоял, сняв броню, и Зигфрид, заглядывая мне за плечо. «Попробуем вытащить ее крюком», — предложил Брок. «Крюком?» — не понял я. «Тот, что для пожара», — пояснил он. «Багор, он сюда не пролезет», — покачал я головой. «Поступим иначе. Реактор буквально за стеной. Если запустить его на полную мощность, он будет выделять очень много тепла. Вытравим ее оттуда жарой». Так и сделали. Запустили реактор, вывели его на повышенную мощность, поставили у лаза бутылку с водой и стали ждать. Вскоре стало жарко настолько, что даже мы это почувствовали. Вроде сидели с открытыми кормовым и боковым люками, а все равно чувствовали, как пот капает с нас. Реактор никогда не работал в таких режимах, нужды не было, если только мы не находились в ситуациях, когда надо было обогревать сам корабль. Но девчонка не вылазила. Она как сидела в глубине среди проводов, так и сидела, глядя на нас блестящими глазами. Что-что, но ее выдержка даже вызвала у меня уважение. «Может, поставим капкан, оставим реактор и уйдем?» — предложил Грок через полчаса неимоверной жары здесь. Чего говорить про то место. Она сама выберется и там уже и попадется. «А ее перерубленные руки и ноги ты сам будешь потом пришивать?» — поинтересовался я. «Почему перерубленные? Капкан ее тушку пополам разрубит. И если это случится без нас, она просто истечет кровью. Нужно что-то другое. Гарпун?» — вновь предложил он. «Гарпун? Выстрелим в нее из гарпуна, а потом за веревку вытащим?» — предложил он. «План надежный, как империя, конечно. Нет, слишком радикально», — покачал я головой. «Да и она вам всю проводку оборвет, пока мы ее вытаскивать будем. Тогда можно начинать разбирать приборную панель с той стороны», — пожал Зигфрид плечами. «По-видимому, действительно остается переходить к первому плану и надеяться, что нам удастся ее вытащить». И я принялся разбирать приборную панель. Это заняло определенное время. Сначала надо было открутить металлический лист, на котором крепились показывающие устройства, тумблеры, кнопки и сигнальные лампочки. После того, как он был откручен, нам пришлось осторожно отсоединить все провода, идущие к нему, что мешали убрать его в сторону. Но даже сняв с другой стороны стенку, мы не дотягивались до девчонки. Как я и говорил, она села посередине и рукой до нее не дотянешься. Может, попробовать вытолкнуть ее оттуда чем-нибудь? Грок, неси швабру. Швабру? Да. или лопату, или что-то, что имеет длинный черенок. Грок принес мне все же швабру, и я без каких-либо зазрений совести, что есть силы, ткнул в девчонку черенком прямо в бок, а потом еще раз и еще. Девчонка в первый раз обиженно вскрикнула, посмотрев на меня недовольным взглядом, а после третьего начала пытаться забиться глубже, неодобрительно издавая звуки наподобие «виу-виу-виу». После десятого тычка она расплакалась, сжавшись в комок, однако вылазить явно не собиралась. Даже шваброй ее не удавалось сдвинуть, чтобы я или Грок смогли до нее дотянуться. Сидит, вцепившись в силовой кабель, ревет, но не двигается, даже несмотря на то, что ей черенком по голове прилетает. Надо было ту, что постарше брать, она не смогла хотя бы туда пролезть. Но тогда я думал, что это опасно притаскивать уже достаточно повзрослевшую девушку в поместье, которая может и диверсию устроить, и информацию передавать. Что ж, теперь я знаю, что и маленький ребенок неплохо так диверсию может устроить. Так, у меня есть еще один план, произнес я, напоследок ткнув в нее черенком. Будешь пытаться накинуть на нее петлю? Поинтересовался Зигфрид. Нет, вытравим. Я ушел, но вернулся с баллоном, в котором был сжиженный газ. По сути, он достаточно безвреден, используется для дезинфекции помещений, однако после него тебе кажется, что ты задыхаешься, кожу щиплет, глаза щиплет, горло раздирает кашель. Посмотрим, как она выдержит это. Я открыл вентиль и направил шланг прямо в дыру, после чего отошел подальше. Газ пошел. Пусть он и был бесцветным, но мы сразу его почувствовали. Во-первых, защипало в глазах, а в горле появилось першение. А во-вторых, из дыры перестал раздаваться плач и вместо него послышался кашель, будто человек пытался выплюнуть собственные легкие. Я травил ее минут пять. Девчонка задыхалась, хрипела, попутно пытаясь плакать, и чесалась, однако вылезать на свежий воздух не спешила. Уже я начал кашлять, чувствуя, будто в горле застряло стекло, а в глаза бросили перец, а она даже при жаре от реактора и газе не сдавалась. Пришлось отключить газ, так как я понимал, что если уже меня начинает пронимать, то девчонка и вовсе может отравиться и помереть, а потом еще пытайся вытащить ее труп оттуда. И думаю, мы бы так и мучились с этим маленьким вредителем, если бы к нам не пожаловала подмога. «Грант», — раздался голос со стороны кормового люка. «Вы еще скоро?» Весь потный и грязный я бросил взгляд на Марианитту, которая стояла у входа в корабль. Не только она, сейчас рядом с ней всегда был или слуга, или служанка, что был готов поддержать ее, если у той откажут ноги. В последнее время ходила она не очень. «Да, Марионетта, что-то случилось?» – спросил я, отряхивая руки. «Ладно, сделаем перерыв пока. Пусть реактор работает дальше, а девчонка посидит в газе, пока тот не выветрится». Я вышел на улицу, с удовольствием вдохнув чистый и свежий воздух. Был приятно почувствовать на своей коже ветер после затхлого воздуха внутри корабля. «Вижу, вы заняты починкой корабля», — заглянула она мне за плечо. «Я просто не хочу отвлекать». «Вы не отвлекаете, все в порядке. У нас перерыв. Что случилось?» «Просто я хотел сказать, что нам пришло». Марионетта нахмурилась и посмотрела на корабль. «Грант, а что там за звук?» «Ничего особенного. Так что пришло приглашение». «Приглашение? Да. Вообще, я думала обсудить это внутри, но тебя так и не дождалась. Помнишь, вы?» Она вновь смолкла и внимательно посмотрела на корабль, пытаясь заглянуть в десантный отсек. «Грант, у вас из корабля такой звук доносится, что мне кажется, будто там ребенок плачет». «Вам не кажется?» – отмахнулся я. «Там ребенок Зиллери залез в техническое пространство между обшивкой. Мы его оттуда вытравить пытаемся». «Вытравить?» – вытянулась она в лице. «Да, ничего особенного, так что вы». Но Марионетта уже не слушала. Она обошла меня и направилась к открытому кормовому люку корабля. Уже на входе она поморщилась и помахала рукой перед лицом, будто это могло согнать едкий запах, который стоял сейчас внутри. «Грант, вы серьезно вытравливали ребенка?» Посмотрела она на меня шокированно. «А предлагаете его оставить сидеть рядом с силовыми кабелями и реактором, чтобы она что-нибудь там перегрызла нам?» Задал я встречный вопрос. «Грант, да что ж ты?» Выдохнула она и вошла внутрь. Несомненно, газ ударил и по Марианетте. Я видел, как она начала покашливать, а ее глаза начали краснеть и наливаться слезами. Однако она все равно подошла к тому месту, где пряталась девочка, ориентируясь по плачу, и осторожно села на корточки. «Матушка моя родная, Грант, это же совсем еще ребенок, выдохнула Марионетта. «Да, я знаю», встал я рядом с ней. «Что вы с ней делали?» «Ничего, просто пытались достать, чтобы она ничего не сломала». «Почему она вообще здесь?» «У вас на корабле. Мы ее забрали как заложника, чтобы они выполнили часть своих обязательств», ответил я невозмутимо. «Это ребенок тех, кто приложил руку к смерти ваших детей. Скажем так, мы отплачиваем им той же монетой. Но это ребенок, Грант, как девочка, родившаяся вообще после случившегося, имеет к этому отношение». Казалось, мои действия повергли Марианетту в ужас. «Вы о возмездии не слышали?» – поинтересовался я. «Я не хочу даже думать о нем. Ты прости, Грант, но иногда ты перегибаешь палку». «Перегибаю палку. Я воюю за ее семью, всеми силами отстаиваю существование семьи и репутацию, а она мне перегибаю палку? Серьезно? А что лучше? Пусть о ее дом все ноги вытирают. Это в межличностных отношениях есть уважение, любовь и так далее, где на взаимном уважении можно попытаться договориться о чем-то. Но когда речь идет о политике, то все решает страх и только страх. Там нет ни уважения, ни почтения или взаимопонимания. Есть только страх, который определяет риски, попробует ли кто-то тебя на зуб или нет. А мне говорят, что я перегибаю палку. Это гарантии того, что нам не ударит в спину, не более. Но Марионетта уже не слушала меня. Она сидела напротив технического проема и улыбалась, глядя на спрятавшегося там ребенка. «Ой, а кто это там у нас? А кто это там такая маленькая спряталась? Кто это такая красивая там сидит?» Начала ворковать она. «Такая красивая-красивая, но чумазая-чумазая, солнышко, что ты там делаешь?» Она подалась немного вперед. «Как же там у тебя жарко, хорошенькая ты моя! Кто это тебя загнал туда? Плохие дяди? Плохие дяди загнали тебя туда? Да, ох уж эти дяди!» С гневным лицом погрозила она нам пальцем. «Мучают тебя тут? Да, плохим воздухом травит. Ох, ты мое солнышко, до слез тебя довели, моя девочка. Иди сюда, иди ко мне, я тебя защищу от этих страшных людей». Она минут пять терпеливо ворковала, ни разу даже не кашлянув, несмотря на то, что газ пусть и развеивался уже, но все равно продолжал щипать и першить в горле. Но Марионетта была неудержима, будто напрочь не замечая ничего, даже жары, пока наконец не протянула вперед руки и оттуда к ней неуверенно не выглянула эта девчонка. «Ты какая красивая оказывается», очень тепло улыбнулась Марионетта. «А я тебя знаю, ты же дочка Гейль Зиллери, верно?» Девочка неуверенно кивнула. «Как ты выросла, какой ты красивой стала. Иди сюда, маленькая принцесса, иди сюда, давай. Надо позвонить твоей маме, чтобы она тебя забрала». «Да, а может ты и пить хочешь?» Девочка неуверенно потянулась вперед. И надо заметить, что Марионетта даже не сделала попытки взять ее на руки. Она просто стояла и ворковала на месте очень теплым голосом, будто молвила голосом императора. По итогу, девочка выползла и сама полезла той в руки, после чего Марионетта медленно и аккуратно обняла ее. «Ты мое чудо маленькое, сейчас мы тебя помоем, покормим и маме позвоним». Я уже хотел сказать по поводу звонка, когда Марионетта бросила на меня предостерегающий взгляд и покачала медленно головой. «Идем, моя девочка, давай, спрячь лицо», прижала она ее лицом к себе. «Вот так, не смотри на злых дядек». Но помог подняться ей я, так как с ребенком на руках она была не в состоянии сама встать и не только. Мне пришлось помочь ей выйти из корабля, где ее под руки уже взяли слуги, которые буквально несли ее вперед. «По крайней мере мы ее вытащили», пожал плечами Зигфрид, глядя им вслед. «Вам надо Марионетту на переговоры таскать с собой. Смотри, любого таким голосом упросит сдаться и перестать сопротивляться». Ну то, что Марионетта, возможно, более подкована в этом деле, я не отрицаю. Так или иначе, у нее опыт явно побольше моего будет. К тому же именно ей я и доверяю по большей части отношения с другими семьями, и ориентируюсь я на ее мнение. Моя работа – реагировать на угрозы, предупреждать и предотвращать их. У каждого своя задача. В принципе, зная я, что ей удастся так быстро вытащить девочку, сразу бы ее позвал, а не мучил ни себя, ни ребенка. Я уважаю эффективность, и просто в следующий раз буду знать, кому обратиться. И тем не менее мне было интересно, о чем именно хотела мне рассказать Марионетта. Что именно там пришло, из-за чего она ждала, пока мы закончим, но не дождалась и пришла сама. И я отправился за ней, но ровно до входа в поместье, где меня встретила Катерия, буквально поймала меня за локоть, когда я проходил мимо. Грант, я бы не хотела так нагло напрашиваться, но раз мы помолвлены, мы обязаны прийти вместе. Надеюсь, ты понимаешь это, спокойно произнесла она, глядя мне в глаза. Ты ведь понимаешь это, естественно, а потом подумал и добавил. Куда, что куда, куда мы обязаны пойти вместе? Она слегка замялась. Тебе госпожа Барбинери ничего не сказала, не успела. Она помогала доставать ребенка из корабля. Ребенка, из корабля, но Катерия тряхнула головой. Ладно, не суть. Сегодня к нам принесли приглашение на бал охотников, который будет проведен в столице. Видимо, они не дождались ни тебя, ни Грога, ни Марианетты для вручения награды за помощь и спасение как меня, так и других в той группе. Помнишь об этом? Да, что-то я припоминаю, протянул я. Мне, кажется, Марианетта говорила, что там нам что-то хотели дать, как награда или что-то в этом роде. Ладно, я понял, как закончу с тем домом, вернемся к приглашению. Оно будет через неделю. Ты успеешь управиться? Спросила она. Неделя, может и нет, медленно произнес я. Перенести нельзя, бал, в столице, ради тебя, я даже не знаю, задумчиво произнесла Катерия, скрестив руки на груди и прислонив палец к подбородку, глядя куда-то в небо. Осмелюсь предположить, что вряд ли даже ради тебя они это сделают. Очень остроумно, Катерия. Тогда подумай головой, прежде чем спрашивать, постучала она пальцем мне по лбу. В любом случае, ты должен идти со мной. Я пойду с тобой, без разговоров, успокоил я ее. Мы вместе от начала и до победного конца. Ясно, я это и хотела услышать, кивнула она, отвернувшись, но я все равно успел разглядеть, как мелькнула на ее губах улыбка. Шлепни ее по жопе. Давай, шлепни быстрее. Зачем? Да все, забей, уже поздно. Неделя. За неделю надо успеть управиться с Лори, а также мне надо заскочить в гимназию, чтобы решить несколько неприятных проблем, которые вызваны с моим отсутствием. Люди одобрительно на меня смотрят, когда слышат, что я учусь в элитной гимназии, и как практика показала, это дает преимущества, которые мне необходимы. Поэтому тот аттестат я так или иначе получу. Значит, мне надо будет сконцентрироваться сейчас на Лори. Я не вижу смысла уничтожать их бизнес, так как их мы таким образом не подкосим. Слишком много накопления и сторонних источников дохода у них, чтобы уничтоженный бизнес смог вывести их из игры в ближайшее время. Да, в этом есть смысл, когда война ведется на долгосрочную перспективу, на истощение, однако мы сами так долго не протянем, и нам надо как можно быстрее заканчивать все это. Поэтому удары надо наносить прямо по территории, а еще выяснить, где именно искать Лори, чтобы от них и избавиться. Сын в гимназии, здесь все ясно, а родители, возможно, Голд сможет сказать больше. Пока я планировал уже на завтрашний день планы по гимназии и удару, Марионетта возилась с ребенком. Надо напомнить, если она забыла или не знала, кто для нас этот ребенок, заложник или будущий работник, но никак не член семьи, да и так сюсюкаться с ней. Я в 6 лет уже, а я не помню, что делал в 6 лет, но вроде уже был в военном учебном центре, где нас готовили к службе. Убил человека ты в 6 лет, возможно, невозможно, а точно. Забавно это, я убил столько людей, что сейчас вообще не могу вспомнить никого из них, лишь редкие лица мелькают перед глазами. Те, на ком я действительно заострил внимание, а после пси-обработки многие из нас и вовсе забывают дом и родителей. Да я не о том, что ты забыл. Забавно, что космодесантник в детстве словил парамнезию. Я ничего не ловил, тень, можешь и не начинать компостировать мне мозги. Как скажешь, недавно ты говорил, что я наоборот, должен вспомнить что-то. Да, что ж, сейчас я вижу, что был неправ. Я не стал развивать тему. Тень что-то задумал. Он что-то хочет сделать, донести или заставить вспомнить, однако мне плевать. Прошлое остается в прошлом, для меня сейчас есть только настоящее, им я и должен заниматься. Глава 121. Корабль нам пришлось оставить у поместья. В начальную стадию войны было достаточно просто предсказать поведение противника, однако сейчас, когда прошла первичная активность, гости могли пожаловать когда угодно. Тем не менее у нас до сих пор был грузовой корабль и военные, которые в случае необходимости могли доставить нас куда угодно. Но перед тем, как отправляться в город, чтобы решать проблемы по всем фронтам, я спустился к Джефферсону Голду. Я не ожидал многого, но было странно не попробовать. И пришел я не один. «Добрый день, господин Голд», — кивнул я, войдя в его камеру. Пусть и подвальное помещение, но жить в темнице его никто не оставил. Здесь была и кровать, и телевизор, стол со стулом и даже подобие санузла с ванной. Не тот комфорт, к которому привыкли аристократы, но и не деревянная кровать с ведром. Голд не изменился. Многие люди стареют в заключении. Это видно сразу невооруженным взглядом. Однако он как выглядел вначале бодрым и полным сил, так и выглядит сейчас. По мне Голд скользнул взглядом, как по пустому месту. А вот на гостье, которая пришла со мной, он задержался чуть больше. Знакомьтесь, это Финисия Барбинери, третий ребенок, младшая дочь. Думаю, вы должны ее помнить, указал я на девушку рукой. Финисия неуверенно и напряженно выглядывала из-за моей спины, бросая взгляд на Голда и тут же отводя его, будто боялась, что тот даже в изумрудных наручниках сможет ей что-то сделать. Не думал, что у Марианетты кто-то остался кроме сына, хмыкнул он негромко, разглядывая ее. Девушка под его взглядом совсем смутилась. «Мир умеет преподносить чудеса», — ответил я. «И сейчас, раз вы не против, мы кое-что проверим». Я сказал, что я не против. Приподнял он бровь, вызывающе глянув на меня. А я спрашивал, задал я встречный вопрос. «Финисия, пожалуйста». Явно через силу она заставила подойти себя к Голду. Я думаю, он понимал, что я сломаю ему что-нибудь быстрее, чем он успеет сделать глупости, потому просто стоял ровно. Без вопросов Джефферсон позволил Финисии приблизиться так, будто она хотела его поцеловать, после чего взять свою ладонь. Через секунд 15 она обернулась ко мне и покачала головой.